Воробей дошел до своего сарая, поставил лопату и топор в угол, взглянул на часы. Время почти не двигалось. 11. В прокуратуру еще не скоро, повестки сказано в 3. Чего ты в темноте сидишь? В сарай влез Мишка, подручный Воробья, включил свет. Пожевать у нас есть? Зашарил на харчевой полке. Котлеты вон в целлофане. Крошку привез? 1,5 мешка. Красивая, мелкая. «Мелкая!» — передразнил Воробей. «Толк-то мелкая! Промывать трудней. А чё поздно? Музей в своём дежурил?» «Музей вечером». Мишка выдавил на котлету майонез из пакетика. «Прокуратуру скоро поедем?» «К 3. Один поеду, ты здесь сиди. Погода путная, клиент будет». «Ты ж не услышишь один». «Услышу. А не услышу, переспрошу». «Как хочешь, могу и здесь». «При чем здесь хочешь? Бабки ловить надо. Суд судом, а деньги своим чередом, пока вот чего мрамор глянем еще разок». Воробей полез на карачках в угол сарая под верстак, где в трепе хранились полированные мраморные доски. «Чего стоишь, принимай». Доски были давно перемерены и переписаны Мишкой в блокнот. Воробей сел на ведро с цементом, прикрытое фанеркой, закурил. «Каждая доска свою цену имеет. Самые ходовые – каелга, вот эта белая, летят как мухи, только доставать успевай. Да их и доставать особо не надо. Ворованные возить будут прямо к сараям. В случае привезут – доска, бутылка. Больше не давай, не сбивай цену. А толкать начнем – ноль приписывай. Сейчас, как монета делается, не возьмут, еще как возьмут, и еще спросят». Воробей вытянул из угла еще одну доску. «Газганбот, эти не покупай. С виду хороши, красивые, а крепче гранита. Скарпели победитовые садятся. 3 буквы вырубил и аут. Искра прям лупит. Гарик, ты его застал еще, когда я в больнице лежал. Вот здоров был клиентом, мозги пудрить. Без передоха я его и в пару за это взял. За язык. Гарик этот мрамор газган эфиопским выдумал. Клиента клеит. Лучший товар, говорит, из Эфиопии. Для правительственных заказов. Клиент-то все больше. Воробей постучал себя по уху. Олухи, им чего не скажи, всему верят. Раз эфиопский, все, давятся, полудурки. Воробей сунулся было снова под верстак, но вдруг раздумал и вылез. Там еще доски есть, да лазить далеко. Потуши-ка свет, на глаза давит. Мишка щелкнул выключателем. Теперь размеры. Самые лучшие — 40 на 60, можно 40 на 50. Уже не бери, дешевка. Шире тоже плохо, в кронштейн заливать станешь, с боков мало крошки уместится. Шире 60 — гони сразу. В высоту до 80 брать можно, бывает требуется, на много фамилий. Не глядится, правда, цветник сам 1,20 м длиной, и эта дура кронштейн чуть не такой же. Еще? — Воробей потряс пальцем. Одно запомни. И другое. Выпить не отказывайся. Никогда. Ты чё, у людей горе? А тебе выпить с ними лень? Сам вот не проси, некрасиво. А помянуть нальют? Не отказывайся. Это нам можно. Ни Петрович, никто еще ругать не будут. Горе разделил по-русски. Летом одного захоранивали, нам наливают, а тут Насенко идет из треста. Заместитель управляющего, мы стаканы прятать. Раевский сунул штаны, а у него там дыра. Стакан пролетел, а он стоит, как обоссанный, и стакан котится. Че, думаем, Насенко скажет? Ни слова не сказал, а в обед всем велел в контору. Когда, говорит, официально предлагают помянуть, это не возбраняется, только не слишком. Воробей открыл портфель, достал бутылку «Буратино». Глянул на Мишку, тот уже приготовился смотреть фокус. Воробей взял горлышко бутылки в кулак, ногтем большого пальца. Специально один ноготь оставил, не грыз. Поддел крышечку и легко ее сколупнул. Бутылка зашипела. «Это ж надо! Буратино хаваю! Кому сказать, не поверят!» Понюхал бутылочку. «Не скисло ли? После больницы градусов боялся даже в газировке. Сунул бутылку Мишке. «Нюхни». «Ничего?» Выпил. Пустую бутылку сунул в портфель. «А если, — говорит, — кого увижу, по углам распевают, пеняйте на себя. Его слова на сенке. А ты раз не пьешь, отпей для вида. Остальное скажи, у бутылочки мне оставьте. Понял? Воробей всему научит. Лешка не спеша переодевался в чистое. Но это держи, на всякий случай. Он протянул руку Мишке. Не люблю за руку, но мало ли. Что мало ли, отвел его руку Мишка. Ты ж не в суд, а к прокурору. Короче, Вальк, позвонить вечером, если что, упрям сказал Воробей. Пошел я. Не боись, прорвемся. Воробей подошел к конторе и заглянул в окно. Петрович был в кабинете, сидел за столом и ничего не делал. Воробей вошел без стука, ему можно и без стука. Скопал я. Пойдем выйдем. Петрович вылез из-за стола. Они отошли от конторы. Леш, слушай, слышишь? Ну, такое дело, забудь, что бесхоз копал, понял? Нормальная родственная могила, понял? Кому говоришь, Петрович? Воробей скривился. Ладно, с этим все. Петрович достал иностранную пачку. Закуришь? Давай. Черные? Это какие ж такие? Не наши. Американские. Попробуй. Они без этой, без дури? Сам знаешь, мне теперь она шуни-ни. Да нормально, не кури. Когда тебе? К трем. Ну, не пуха. Чего мог сделал? Бригадир Воробьев. Петрович улыбнулся. Главное, молчи побольше. Глухой. И весь разговор. Валька, смотри, чтоб не напилась. Да она не придет. Воробей потупил глаза. Я ей утром бубен выписал. Трояк на похмелку клянчила. Воробей усмехнулся и посмотрел на Петровича, как тот отреагирует. А Петрович уже глядел в сторону и нетерпеливо крутил на пальцы ключи с брелоком в виде голой бабы. «Ну, тогда будь здоров, Воробей, не пух». «К черту!» — Воробей повернулся. «Погоди, чуть не забыл. За работу». Петрович сунул деньги Воробью в карман. Лешка заметил. Зеленая. «Немного?» — он с удивлением посмотрел на заведующего. «Самый раз. Ну, дуй». Петрович махнул Воробью рукой и засеменил в контору. «За яму полста?» «Залетит, Петрович. Точняк залетит. Жалко. А чтоб я без него тогда сдох бы?» Тогда, полгода назад, в октябре, с забинтованной головой, полуглухой, накачанной вместо крови холостой жижей, со справкой инвалида второй группы без права работы, предупрежденный о лежачем режиме, в сандалетах и грязном пиджаке, Воробей сидел в кабинете Петровича. «Ну, чего, Леш, я тебя бригадиром провел задним числом». «Громче говори», — буркнул Воробей. «Пенсия, говорю, больше будет!» — крикнул заведующий. «Ты мне, Петрович, мозги не пыли, я работать буду, если возьмешь. Возьмешь — не забуду. Воробей трепаться не любит, а?» Петрович встал из-за стола, прошелся по кабинету. Заметил заляпанные грязные сандалеты на зябко поджатых ногах. Достал со шкафа рефлектор и, поставив его у ног Воробья, включил. «Ага», — сказал Воробей. «Денег-то нет?» — спросил заведующий. «Да, Валька, все!» — Воробей щелкнул себя по горлу, пока в больнице лежал. «Ладно, котел топить будешь, а то вон холод уже там, поглядим. Про инвалидность никому, справку спрячь, понял? И оденься хоть как, смотри, синий весь. Да, в больнице крови пожалели, думали, аут!» Воробей входил в должность. Да и то сказать, входил. Он и прошлые зимы котлом заведовал без приказа. Как холода начинались в конце октября, перебирался из сарая в котельную. Ни Петрович, ни до него заведующий, никто с котлом забот не знал. Обо всем хлопотал Воробей. У звонаря дяди Лени, он же и завхоз церковный, брал в складе уголь, набивал угольный ящик доверху, нарезал поленницу на хоздворе, спиленных по просьбе клиентов деревьев, и всю зиму безукоризненно командовал котлом. Пьяный ли, похмельный, 7 утра. Заводил тяжелую с матом хрипом возню в трафаретной, запаливал котел. Контора Петрович, смотритель Раечка, приходила к положенным 9 в благостную теплынь. Несколько раз Воробья не было, контора чуть не вымерзала, котел никому не давался. Все делали вроде по-воробьевски, а он вдруг газ, ни с того ни с сего. Выгребай из него всю вонь и по новой заводи. У Воробья секрет есть. Уголь Воробью давали в церкви безропотно, и деньги взаймы. Когда не приди, Староста Марья Ивановна, тяжелая, хваткая старуха, а нет ее заместительница Анна Никитична, худенькая в черном. После больницы Никитична 100 дала до лета. Давать-то давали, но, ясное дело, не за здорово живешь. Хоронили когда-то давно батюшку отца Василия. Душевный был старик. Чуть не до самой смерти уже за 80 службы служил и отпевать ходил. На самые дальние участки не ленился. Да и так просто нравился всем. И как здоровается, шляпы чуть касаясь, и как с попами подчиненными говорит ласково. Не то, что нынешний отец Петр, этот гавкает на своих, как пес цепной. Еще вот тоже, со старьем, нищими на паперти, всегда здоровался. И голубей кормил каждое утро возле церкви. Стоит, бывало, посреди голубей, крошки им накидывает, а они чуть не под рясу к нему заходят. Так вот, помер он. Воробей сам назвался копать. Могилу отвели за церковью, почти вплотную, как положено по сану, а там земля, сплошняком, камни, кирпичи, железки. Со старых времен отстройки еще осталось. Марья Ивановна подходила, видела, как воробей, мокрый, как крыса, в хламе этом уродовался, ни ломом толком не возьмешь, ни лопатой, и костей было чуть не на полметра. Сколько тут их попов похоронено! Воробей, как дьявол какой по пояс, в бульонках стоял, и наверх не вытащишь, у церкви народу прорва, и в яме не развернешься. Так и корячился до темноты, а начал рано. Земля тяжелая, Лешенька, тяжело наклонялась над запаренным воробьем Марья Ивановна. Устоя, Марья Ивановна, для батюшки конфетку сделаем. И действительно сделал. 2 метра глубиной, ровненькое дно, еловыми ветками выложил. Не могилка, загляденье. Воробей подошел к церкви, погулял вокруг, тянул свободное время. Все ж к прокурору зовут, не в кино. Поднялся на паперть. Нищие разом заныли, запричитали, но, разглядев местного, смолкли. Воробей снял шляпу и толкнул тяжелую дверь. В прохладном полумраке церкви у левого Никольского алтаря стояло 4 гроба на специальных для того скамейках. Возле гробов по-домашнему спокойно хлопотали родственники, прихорашивали, поправляли покойниц. Все 4 были старушки. Иногда здесь и крестили, если не было гробов, а если были, то крестили в крестильной. Там же батя 1,5 года назад крестил и Витьку, сына воробья. Крестным был Кутя, а крестной матерью Валькина подруга Слобни Ирка. Воробей подошел к стойке, за которой Марья Ивановна оформляла усопших. Тяжелый шаг воробья оторвал, Марью Ивановну отдел. — У вас отпевание? — Это я, Марья Ивановна, Лешка Воробей. — Лешенька, а я тебя и не узнал. Ты что, выходной сегодня? Наряженный? — Да нет, — Воробей замялся. — К следователю мне скоро, прокуратуру. Шел вот, зашел. — Чего ж ты опять натворил, Господи? — она искренне всплеснула руками. — Да за старое еще до больницы, когда пил. Адвокат сказал, простят, не посадят, а там кто его знает. — Значит, вот на всякий случай до свидания. — Батя-то где? — Батюшка обедает, посмотри в крестильный. — Ну, дай бог тебе, Лешенька. Она мелко перекрестила его. — К... — Воробей подавился. Спасибо, Марья Ивановна. Воробей дошел до главного алтаря, поздоровался с Анатолием Николаевичем, горбатым стареньким монахом, прохромавшим через церковь насквозь. Обычно попы обедали в церковной сторожке. Там была и плита, и холодильник, все чин-чинарем. Но сейчас сторожку ремонтировали. И попам тайком накрывали в крестильной, хотя и не положено по религии. Попов в кладбищенской церкви был 2. Старший – отец Петр, и отец Павел – батя. За столом сидел один батя. «Садись, Леш. Здорово. Как Виктор?» «Нормально. Косит вот только». «Пройдет. Сквозь борщ», – невнимательно буркнул батя. Поп был невеселый, воробей знал, в чем дело. Прикрылась лавочка. При старом настоятеле – земля ему пухом. Батя вольготно жилось. Ну, подпил, прогулял службу. Что за беда? Вера-то у нас русских – православная, испокон на Руси, к вину уважение, а священник, что же он, не человек? Настоятель послушать не очереди, Пантелеймон Иванович, диакон тоже поспешствует, а уж бать потом две, а то и все три не в очередь отпоет. А теперь новый-то отец Петр чуть запах услышит, а от службы отстраняет, и объяснительную велит писать, да благочинному настучит, а тот в епархию, а там у них разговор короткий, за можай загонят. А уж не дай бог на работу, тьфу, на службу не выйти, сожрет с дерьмом, бюллетень давай. Священник, да чтоб бюллетень, тьфу, пропади он пропадом. Ну, идешь? Очнулся бать. «Не боишься?» Адвокат сказал, нормально будет. Батя вытер носовым платком бороду. «Встань-ка, благословить надо». «Да, воробей замялся, я ж вроде неверующий». «Все неверующие», — батя поднялся из-за стола. «А благословить не мешает. Шляп положи, стой смирно». Он медленно перекрестил воробья и, закатывая глаза, что-то тихо пробормотал, подал руку для лобызания. Боробей не понял, пожал ее. «Целуй», — поправил его батя. Боробей покраснел и ткнулся губами в его руку. «Ну вот, теперь иди спокойно. С деньгами твоими как договорились, кладу на свою книжку и по 100 рублей каждый месяц Валентине высылаю, без обратного адреса, так?» «Ага. Иди, не бойся. Бог даст, обойдется, Алексей. Ступай». «Бабки?» Пригревшись на паперти опять, заворковали, привычно протягивая скрюченные ладонь. «Чего?» — воробей, сморщившись, поглядел на лавку, плотно забитую старушками. Они сидели туго друг к другу, встать без риска потерять мест не могли, потому и клянчили, сидя. Некоторые с закрытыми глазами сквозь дрему. «На вот, на всех!» — воробей сунул в ближайшую руку всю мелочь кармана. «На всех!» — еще раз хрипло пригрозил он. «Знаю я вас».